У меня из головы не идет слово «загадка». С некоторыми людьми я открыта. Другие, наоборот, способствуют тому, что я прячусь. В чем дело? Думаю, это зависит от разных причин. В какой-то мере я сама в определенный момент решаю, открываться или нет. Слишком силен страх испытать боль, потерять душевное равновесие. Все то, чего мы достигли, создав нашу личность. Меня интересует, если так можно выразиться, тема химизма в создаваемой паре. Скорее всего потому, что этот вопрос представляет собой самую большую загадку. До чего удивителен мир. Мы поначалу смотрим на человека одними глазами, а уже через какое-то мгновение совсем по-другому. И взглянув по-новому, с изумлением понимаем, что мы его любим. И в этом парадокс любовных отношений. Мы превращаемся в другого, а другой? Другой на самом деле тоже другой. Правильнее всего будет понять, что сегодня встреча состоялась, а завтра может и не случиться. Нужно принять эти приливы и отливы в отношениях, как нечто неотвратимое, и не ждать ничего другого, не требовать постоянства чувств, наслаждаться перерождением чувств у обоих. Разрешим себе пережить таинство отношений, как в той поэме, которую я прочитала тебе в баре. Если ты знаешь, как построить отношения с мужем или женой, на самом деле ты не состоишь в браке, а просто занимаешься наукой. Всегда, когда отношения настоящие, они создаются и воссоздаются сиюминутно. Я думаю, что эта динамика, присущая всему естественному, характерна и для человека. Причем неважно, в паре или нет. Созданная нами маска, чего скрывать, нередко помогает нам в начале жизни. Но снимая ее, мы возвращаемся к нашей сути. Все, наверное, не раз слышали выражение «цельная личность». В природе она присуща, а мы ее часть. И поэтому так важно осознать, что мы не только то, с чем себя отождествляем, мы еще и то, что не знаем про себя или чему не даем выйти наружу. Мы существуем, даже если и не задаем себе никаких вопросов. Разум имеет свойство устанавливать определенные рамки поведения, как будто если мы поступаем так или иначе, то уже не можем вести себя по-другому. Эта особенность психики мешает узнать разные стороны нашей истинной личности. Мы искренне соотносим себя с «я», созданным нашим рассудком, и не замечаем, что это «я» – нечто сформированное в прошлом, пустившее там корни. Это «я» хранит верность событиям былых времен, более или менее размытым воспоминаниям, которые мы бережно храним или пытаемся спрятать поглубже. В результате мы не принадлежим настоящему, не живем полноценной жизнью, потому что привязаны к давно минувшим событиям, сыгравшим определенную роль в формировании нашего характера. Шаг за шагом мы структурируем, создаем некого «я», не «я», чтобы найти способ уклониться от самого себя. Наша цель – нарушить верность созданному нами привычному образу и присягнуть нашей истинной природе, находящейся за рамками изобретенного «я», и не сдерживать ее. Мы должны быть готовы отстраниться от созданной нами личности, чтобы она перестала руководить нашими действиями. Поблагодарим ее за то, что до этого момента она помогала нам справляться с жизненными ситуациями. Но признаем, что мы выросли, и она нам больше не нужна. Мы настолько привыкли жить в отведенных ею границах, что даже не представляем, каково это – вырваться на волю. Нас страшит эта возможность, и нам совсем не хочется заглядывать в темные уголки, чтобы вычистить мусор и расстаться с накопившимися привычками. До тех пор, пока мы цепляемся за свою старую оболочку, то любить и быть любимым – практически невыполнимая задача. Однако это не значит, что как только мы примем решение вылезти из старой скорлупы, то сразу же установим связь с нашей истинной сущностью. Если бы это было так просто, все бы давно это сделали. Но все мы так или иначе стремимся любить и быть любимыми, хотим, чтобы нас принимали, уважали. А для этого надо постараться. Речь не о том, чтобы вырваться из-под гнета созданного нами «я» или разрушить его. Не надо даже подвергать укоренившийся образ критике или ругать свои былые ошибки. потому что это часть нашего жизненного пути, который мы уже прошли, и который, несмотря ни на что, доставит нам определенное удовольствие. Иногда границы между надуманным и истинным довольно размыты, но между ними есть существенные различия. Одно создается на основе прошлого, другое возникает в настоящем. Структура инертна, а сущность открыта всему новому. Структура связана с понятием «стараться сделать», с усилием. Сущность же проявляет себя без усилий, ничего не делая специально. Структура всегда анализирует, нуждается в чем-то. Она ненасытна и неполноценна. Сущность самодостаточна и ни в чем не нуждается. Вэмбл побуждает нас отойти от своего структурированного «я». Он откровенно предлагает прислушаться к пустоте, установить связь с ней, вместо того, чтобы пытаться заполнить ее ложными представлениями. Но ощущение пустоты обычно воспринимается как серьезная угроза. Чаще всего мы цепляемся за любой проект по созданию собственного «я», для того, чтобы оградить себя от этого чувства. Разум не способен объять пустоту. Он выдумывает страшные истории о пустоте, словно о некой черной дыре. Привычное сознание создает барьер, и все, что находится за его пределами, кажется нам опасным. Этот страх становится частью структурированного «я», приводя к тому, что наша жизнь постоянно крутится вокруг опасности, которую представляет собой пустота. Мне кажется, мы почувствуем себя комфортнее, если отважимся осознать, что не обязаны все время помнить, кто мы, и предупреждать, чего от нас можно ожидать. Для того, чтобы встретиться с самим собой, настоящим, нам следует осознать, что мы можем, или даже должны, окунуться с головой в новый опыт, перестав цепляться за некое «я», которое ограничивало нас набором всяких банальностей. Эти советы могут помочь людям строить отношения в паре, ослабив их старые путы и освободив от собственных условностей. Надеюсь удивить тебя этими размышлениями. Маура.